«Покурим, Степан!» «Прямо какая-то морская погода», — сказал Степан, вышагивая из ямы и втыкая лопату в землю. «На глазах все переменилось. Не успели моргнуть, уже солнце». «Повезло», — жадно затянулся дымом Андрей. «Воды тут в могиле ясно не было бы, все одно песок». «Мать наказывала неглубоко, тяжести лишней боялась», — вспомнил Василий, и все помолчали. «А мы глубоко и не станем», — сказал Андрей. «Метра полтора хватит. Тут на час всех трудов-то. А ты бы, Василий, шел домой, крест пока вырубил бы». «Крест? Поставить-то на могилке что-то надо?» «Надо», — согласился Василий, и тяжелое лицо его несколько оживилось. Безделье начинало томить его, и он в душе обрадовался совету Андрея. Он кивнул и через полчаса был уже у себя во дворе и принялся за дело. Он не стал заходить в дом, лишь отметил про себя, что народу прибавилось. Появилось еще несколько старух с центральной усадьбы, мелькнуло два или три лица баб помоложе, и все что-то делали, суетились, выходили зачем-то во двор. Василий знал взглянуть на него и поздороваться, но он, ни на что не обращая внимания, продолжал обтесывать крепкие, сухие дубовые бревна. Он думал, что крест должен быть тяжелым и простоит долго. Вернулись Андрей со Степаном, и тотчас послышался тяжелый рокот подходившего трактора. Крест был почти готов. Оставалось развести костер, обжечь ему ногу, чтобы дольше не поддавался земле и гнили, а затем приладить и скрепить его поперечины. Но Василия оттеснили и от этой работы. Появилось несколько молодых в засаленных ватниках мужиков. Они живо развели костер в огороде, двое из них подхватили тяжелый дубовый брус и потащили его к огню. Выпрямившись и отдыхая, Василий глядел им вслед. В это время появился Андрей. «Покурим, а?» — предложил он. «Теперь-то что? Вон подвалило народу. Эй, Петр!» — окликнул он, и к ним, явно не торопясь и показывая свой независимый норов, подошел парень лет 22, удивительно напоминавший Андрея, своего отца, в молодости. Только глаза с шальной, горячей искрой были вроде побольше отцовых, и рот был покрупнее, с капризно изогнутой верхней толстой губой, и от этого выражения лица у парня приобретало как бы некую заносчивость. «Вон, видишь, какого выстругал?» — любуясь сыном, грубовато сказал Андрей. «Как же! Вчера был, значит, Петькой, а сейчас уже и Петр Андреевич. Здравствуй, дядька Василий!» — протянул руку парень, не скрывая легкого удивления и любопытства. Василий пожал ее. «Что ты, дядька Василий, один? Иван почему не приехал?» «Иван-то на службе в армии», — сказал Василий. «А жена на работе. Никак нельзя было». «Ты как раздобрел-то, а, Петр Андреевич?» Неловко перевел он разговор, потому что пришлось говорить жене неправду. «Ванька еще в армии?» — удивился Петр. «Мы же с ним одногодки. А мне вон уже дома до чертиков надоело. Хоть опять куда на сверхсрочную просись». «У него на один год отсрочка была», — пояснил Василий. «А-а-а, ну тогда вопросов нет», — деловито уточнил Петр. «А мне отец сказал приехать. Думал, увижу Ивана. Ну, где шофер? Кого здесь на бетонку вытягивать надо?» Сразу же перешел он к делу. «А то мне назад надо, за силосом ехать». «Да, ему надо поесть и ехать. Что зря время терять? Сейчас я скажу». Василий двинулся было к дому, но, услыхав позвякивание, вышел за ворота на улицу и увидел Степана возле машины. «Ну что, Степан?» — сказал Василий, подходя к нему. «Иди поешь, ехать надо. Тебя сейчас на бетонку вон выволокут, к вечеру дома будешь». «А ты как же?» — спросил Степан, складывая на место гаечные ключи и вытирая руки промасленной ветошью. «Ехать надо, а вот Валентине что сказать?» «Так и скажешь, как оно есть». Василий попытался показать, что по-прежнему сердит на жену, но у него ничего не получилось, и он устало вздохнул. «Не могу же я все бросить на полпути. Два дня еще пробуду, а тебе надо ехать. Я думал, похороним, а там уж и в дорогу. Теперь людей хватит. Поезжай», — сказал Василий и хотел было идти в дом, но не успел. На крыльце появилась бабка Пелагея и позвала. «Василий Герасимович, поди сюда. Сейчас выносить будем». Точно не услышав или не разобрав, Василий посмотрел на нее, на дом, на сырую крышу, на продолжавшую дымить трубу. Он думал, что давно успокоился, и больше его ничем не расшевелить. Но это было не так. Он понял. Нужно было по-прежнему сдерживать себя. Бабка Пелагея, введенная в недоумение его молчанием и думая, что он не расслышал, вторично позвала его. Василий тяжело взошел на крыльцо, пригнувшись, шагнул вслед за бабкой Пелагеей в сени. Теперь он как-то душою совершенно отстранился от всего, что происходило вокруг. То, что нужно было сделать, должно было быть сделано. Он был благодарен всем этим людям, пришедшим помочь ему. Но он не мог об этом сказать, не мог этого выразить. Что-то словно перехватило у него душу, рассекло ее на две половины, и она стала пустой и холодной. Он почти равнодушно смотрел, как выносили гроб с матерью на улицу, как ставили его на две табуретки и потом на двух длинных кусках грубого полотна подняли и понесли. Мать высохла за время болезни, и тяжесть была невелика. Его торопливо догнал Степан и тихо сказал, что он в самом деле решил ехать, и Василий сдержанно кивнул и сразу забыл о нем. Подобную картину он не раз видел в своей жизни, но сейчас видел все это как-то иначе. Он шел вслед за гробом, сжав шапку в кулаке. Небо в середине теперь широко открылось и было совершенно чистым. Ослепительно веселое солнце в самой середине этой голубизны ярко отражалось в каждом налитом водой углублении на земле. Вышли за поселок и свернули в поле. Несмотря на помощь Андрея и трех или четырех мужиков с центральной усадьбы, нести гроб по размокшему полю было тяжело. Старухи, все как одна в новых резиновых сапогах, еле плелись вслед, помогая себе палками, и только та самая монашенка с псалтырем в руках, поблескивая толстыми линзами очков, продолжала добросовестно выполнять свое дело, даже как бы гордясь этой своей добровольной добросовестностью. Невозмутимо шла впереди всей процессии. Когда носильщики, останавливаясь передохнуть, ставили гроб на две табуретки, предусмотрительно захваченные с собою старухами, монашенка деловито поправляла очки, поворачивалась к гробу, раскрывала псалтырь и торжественно нараспев начинала читать. Василий, останавливаясь, всякий раз смотрел в важное и значительное лицо читающей монашенки, но до него неясно доходили лишь отдельные слова о каких-то мучениях, о какой-то неведомой пустыне, об искушении от дьявола, и составить что-либо вразумительное и целостное Василий не мог. Он и не старался, ему было все равно, что читает старуха и что это значит. Его томил свой, так и оставшийся невыплаченным, долг перед матерью, а следовательно и перед своей совестью. Он сейчас непрерывно думал о том, как 15 лет назад уезжал в город, так и не сумев уговорить мать ехать вместе с ними. И как Валентина настаивала разделить дом, оставив матери одну кухню да погреб, а все остальное продать. 15 лет тому назад дома в поселке еще были в цене, это теперь они никому не нужны, стоят и гниют заброшенные. Валентина даже тогда грозила разводом, и он, едва не поддавшись, в самый последний момент опомнился. Мать была умна, она все понимала, и ее скупые слова «Спасибо, сынок, хоть не придется теперь на старости лет по чужим углам таскаться» до сих пор помнились ему и обжигали стыдом. Нельзя было допускать до таких слов. А как она его уговаривала не бросать институт, выдюжить? На все свое хозяйство махнула рукой, в город прикатила, под конец от досады даже расплакалась. Тогда Василий пообещал, что это отступление на время, и сам этому искренне верил. А мать оказалась, как всегда, права. Трудно нагонять упущенное. Но сейчас, с трудом вытаскивая из разомлевшей земли тяжелые от налипшей на них грязи сапоги, он мучился от другого. Он думал, что если бы смог тогда уговорить мать переехать в город, она бы, пожалуй, и еще протянула. А то ведь что у нее за жизнь была последние годы? Все одна да одна. Словом не с кем перемолвиться. Печка да за водой к колодцу. Да кур держала, поросенка, огород. Вот и загнала себя окончательно. Приезжая по осени, он, не раздумывая, нагружал машину мешками с картошкой, ящиками яблок, различным вареньем да соленьем, салом. Он ни разу и не задумался, как это все доставалось матери. Гроб вновь подняли и понесли. Василий медленно зашагал следом. Постепенно сердце начало томиться, и появилось чувство слабости. Ему, пока на них медленно надвигались с песчаного холма ракиты, окружавшие погост, опять начинало казаться, что он теперь один на всей земле, что он теперь далеко впереди, а все остальные отстали, что это его притягивают высокие, от солнца и теплого ветра, за какие-то несколько часов заметно позеленевшие ракиты вокруг погоста, что это именно его они ждут. «Хоть бы скорее все кончилось», — невольно подумал он, стараясь идти все так же спокойно и ровно, чтобы никто не мог догадаться о его мыслях и о том, что в нем творилось. Когда у самого погоста старухи потребовали остановиться, он был готов закричать на них. Но он сдержался и промолчал. Гроб опять опустили на табуретки, и тогда Василий понял, что старухи хотят внести покойницу на погост самолично. Они деловито суетились, примеривались, прилаживались. Вездесущая бабка Пелагея, заправски, словно она только и занималась этим всю свою жизнь, командовала. Старухи и бабка Пелагея, и высокая тощая бабка Анисиха, и круглая бабка Катенька, и та, что читала в очках, и еще две или три незнакомых Василию старухи окружили гроб. Что-то одинаковое было в их лицах, в руках, в манере говорить. Василию стало почему-то страшно, и он поднял глаза к вершинам ракит. Эти старые неприхотливые деревья были приятнее старых людей, в них жило что-то чистое и недосягаемое. И откровение обожгло душу Василия. Пусть иногда жизнь убога и отталкивающая, но вот сейчас, здесь, на тихом клочке земли, в напряженно гудящих старых ракитах, на этом последнем прибежище человеческой жизни, все было покоем и чистотой, и это чувство выжгло все темное и ненужное в его душе и очистило ее. Перед ним сейчас словно обнажилась сама душа жизни, ее сокровенная языческая тайна. И все очистилось, и все преобразилось. В обезображенных временем лицах старух проступили мудрость и предельная завершенность. В том, как они шажок за шажком продвигались с гробом на руках, таилось скорее свершение высшего порядка, чем простое бесстрашие. Это была сама жизнь, и сейчас выполнялась ее самая простая и беспомощная формула. Здесь не было ни фальшивых речей, ни венков с не менее фальшивыми надписями, ни томительного стояния в карауле. Здесь все было просто и необходимо. Поголосили над открытым гробом старухи, непременно напоминая покойнице о скорой встрече и прося ее приготовить для них там местечко получше да по суше. Затем все молча постояли. Василий неловко тянул шею над окружившими гроб и могилу людьми, стараясь в последний раз увидеть лицо матери и понять то, что происходит. Лицо матери было чужим. Василий быстро отвернулся и шагнул в сторону. Он не хотел, чтобы мать запомнилась ему в последний раз такой. Это ведь была не она. Гроб опустили. Он подошел и бросил в могилу горсть сырой земли. Затем он опять отступил в сторону, и только тогда глазам его стало горячо и сердцу покойно. Он вначале не видел ракит, хотя смотрел на них, но постепенно их проснувшиеся ветви заплескались в его глазах все отчетливее. За несколько часов дождя, солнца и теплого ветра мелкая россыпь почек на них увеличилась, стала заметнее. Сами ветви отяжелели от пробудившейся и томившей их силы. Под нестихавшим, как это часто бывает весной, ветром, ветви были в беспрерывном движении. Они изгибались в бесконечной голубизне неба, свивались в жгуты, вновь дружно устремлялись по ветру в одну сторону. Василий смотрел долго. Он теперь понял, что и землю, и небо, и ракиты, и ветер, и его самого соединял в одно целое какой-то один ток, один непрерывный согласный звук. «Эй, Василий Герасимович!» — позвал его кто-то. «Все готово, пора!» «Идите, идите, я догоню!» Не поворачиваясь, глухо отозвался Василий и еще долго стоял недалеко от свежего, собственноручно выструганного креста среди высоких и беспокойных ракит. После полудня и особенно к вечеру их беспокойство начинало усиливаться. Теперь ветер частыми порывами чувствовался даже в самом небе, взявшемся в высокой голубизне зеленоватыми ветровыми полосами. Обед закончился быстро. Выпили раз, другой, заели хлебом с селедкой, мочеными яблоками, огурцами. Все больше в молчании. Утомившиеся за эти два дня старухи тоже не засиживались, и скоро за пустым длинным столом осталось человек пять с центральной усадьбы. Все любители выпить и поговорить. Но перед самым заходом солнца и они угомонились, и когда Петр-тракторист приехал на тракторе с прицепной тележкой за отцом, все они, торопливо опрокинув по последней, заторопились уезжать. Только сам Андрей, несколько захмелевший, никак не поддавался уговорам сына. И тот, румяный, молодой, начинал сердиться. «Ну, хватит, батя!» — решительно заявил он. «Будешь дурачиться — уеду. А там добирайся, как знаешь. У меня тоже дела.